Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это я. Помните меня? Ну как же, всех свиней помню. Так это, я что звоню-то, Валентина Петровна, у меня к вам один вопрос есть. Что мне делать с базы Москил? Что? С базы Москил что делать? У меня база данных полетела, вот я и спрашиваю. Чё полетела, блядь? База данных. Вот у меня база данных полетела, я спрашиваю, что делать сейчас у него, удалите ее? Это нахуй, бормоз хуев! Кто? Алло. Ну чё вы трубку-то бросаете, Валентина Петровна? Да нахуй ты мне сдался, блядь! Нет, давайте успокоимся, нормально поговорим. О чем, блядь? Короче, вот я и хочу спросить, Music Changer вышел, нет, для FIFA на 8? Пошел ты нахуй! Нет, Music Changer. А меня ебать его хотела. Зачем, Валентина Петровна? Я же говорю... Нахуй мне, пошли вы нахуй от меня, ёб твою мать, приебался, блядь, сука. Флэш игры есть? Алло, Валентина Петровна. Чего вот... тебе? Короче, Валентина Петровна, вот я вас хочу спросить. SLS Lite, когда будет новая версия? Иди ты нахуй вместе со своим слайдом. Я ебать хотела тебя и слайды, и отъебись, паскуда. А это, Валентина Петровна. Алло. Ты, паскуда, зря время тратишь. Пошел к ебене матери, я тебе, блядь, такую квартиру покажу. Нет, а почему квартиру-то сразу, Валентина Петровна? Я же не прошу у вас квартиру, я хочу просто... Тебя, да тебе хуй нужно, блядь, чего ты приебался? Я хочу с вами сыграть в прятки. Пошел нахуй, играй! Выходите во двор, Валентина Петровна, во двор выходите. Хуй тебе, блядь! Нет, хуй во двор! Хуй тебе, а не двор, ёбаный! Да вот во двор выходи! Сроду после шести не выходил и никогда не выйду! Так, я хочу поиграть в прятки.